«Не пора ли заняться этим?» и указывает своим непомерно длинным, похожим на бамбуковую палочку указательным пальцем, на листы со стихами. «Посмотрим, есть ли тут что-нибудь стоящее». «Неужели он начнет не с меня, а возьмет какой-нибудь другой лист?» Я наклоняюсь и быстро трижды мелко крещусь. Только бы он взял мои таверны. Гумилев в раздумье раскладывает листы веером. «Начнем с первого», — заявляет он. «Конечно, он неспроста положен первым. Хотя не окажется ли, по слову евангелиста, первый последним?» Он подносит лист с миромарскими тавернами к самым глазам. «Почерк, во всяком случае, прекрасный. Впрочем, не совсем подходящий для поэта. Пожалуй, не без писарского шика. Я чувствую, что холодею. Зачем? Зачем я не сама переписала свои стихи?» А Гумилев уже читает их, как-то особенно твердо и многозначительно произнося слова, делая паузу между строками и подчеркивая рифмы. Мое сердце взлетает и падает с каждым звуком его гулкого голоса. Наконец он откладывает лист в сторону и снова скрещивает руки по-наполеоновски. «Так», — произносит он протяжно, — «так, подражание желанию быть испанцем Козьмы Прутковым. Тореадор, скорей, скорее в бой, там ждет тебя любовь». Он усмехается. Не улыбается, а именно усмехается. Не только злобно, язвительно, но, как кажется, даже кровожадно. В ответ робкий, неуверенный смех. Несколько голов поворачиваются в мою сторону с удивлением. А Гумилев продолжает. «Да чего красиво, да чего картинно! Я надену черное сомбреро, я накину красный плащ. По-моему, сомбреро и плащ одно и то же, но, может быть, автор настоящий испанец и лучше знает». Теперь уже громко смеются. Смеются почти все, злорадно, предательски. Неужели у меня хватит сил вынести эту пытку? Неужели я не упаду в обморок? Нет, сил, как всегда, больше, чем думаешь. И я продолжаю слушать. Гумилев отодвигает рукав пиджака и смотрит на свои большие никелированные часы. «К сожалению, время в Испании летит стрелой», — говорит он с комическим вздохом. «Приходится спешно покинуть Гитан и Гидальго. Аривидерчи, бона ночи». «Или как это у вас, испанцев?» — он прищелкивает пальцами. «Оле, оле, до следующей корриды». Теперь хохочут все, до слез, до колик. «Оле! Оле!» — несется отовсюду. Гумилев с презрением отбрасывает мой листок и вынимает новый из середины стопки. «Посмотрим, что тут такое». Я сквозь шум в ушах слышу. Осенний ветер свистит в дубах, дубы шуршат, дубы вздыхают. 5 очень медленно прочитанных строф. Я их все выслушиваю. «Что же, довольно грамотно», — произносит Гумилев, будто с сожалением. «Только скучное о скучном, хотя и шуршащие, но дубовые стихи». И он начинает зло критиковать их. Снова смеются. «Но... или это мне только кажется не так громко, не так предательски?» И в голосе Гумилева нет издевательских злорадных ноток, когда он говорит устало: А остальное разберем, если вы еще не убедились, что и разбирать не стоит.